Арчилект. Крысобой. Читает Вадим Ерудкин. Пролог. Я ничем не примечательный обыватель. Среднестатистический мелкий клерк. Офисный планктон. Но приговорили к смерти меня не за это. И даже не за сокрытие улик или сопротивление при аресте. На меня повесили убийство 5 секретных агентов какой-то спецслужбы. В этой стране куда ни плюнь, в такого агента попадешь. Большой брат следит за тобой. Смертник может заказать шикарный, по тюремным меркам, последний ужин. Сначала я так и хотел. Суп из акульих плавников, фуагра, рябчики с ананасом и десерт из экзотических фруктов. Потом передумал. Никогда ничего подобного не ел. Отправляться в последний путь под традиционные крики «Мертвец идет!» со вспученным животом совсем не хотелось. Но, может, ничего этого и нет в тюремном меню. Я туда даже не заглядывал. Не знаю. А заказал я пару сочных бургеров из любимой сети забегаловок и упаковку имбирного эля. Ни марку эля, ни забегаловку не назову. У них и без рекламы дела идут отлично. Это мне принесли без разговоров. Если вы спросите, за что меня приговорили к смерти, я сразу скажу, что не знаю. Это официально. На том стоял и стоять буду до последнего вздоха. Обет молчания, как амерта у итальянцев. Меня подставили, и все доказательства подделали. И на записях с видеокамер не я, пушка не моя, не виноватый я, и точка. Допрашивали меня с особым пристрастием. И пакет на голову надевали, и в ванну окунали. Все хотели выяснить, смогу ли я побить рекорд по задержке дыхания. Они так и не сказали, удалось мне это сделать или нет. Наверное, очень расстроились, что я молчал всю дорогу. Закрытый суд прошел в ускоренном режиме. В этом штате по старинке используют электрический стул, чтобы отправить грешника на тот свет. А еще они называют себя оплотом демократии. Но я считаю, это лучше, чем смертельная инъекция. Уколы шприцем я ненавижу с детства. Мою апелляцию отклонили вне очереди, и казнь откладывать не стали. Торопятся куда-то. Я вот никуда не тороплюсь. Наслаждаюсь своим последним бургером и запиваю элем. Ложусь пораньше и сплю, как ребенок. Крепко и почти без сновидений. Только один и тот же короткий сон снился мне каждый раз под утро. Светили звезды, и я медленно летел в ночном небе над лунной дорогой. Потом просыпался и прислушивался к голосам, которые стал слышать в эту последнюю неделю. Сначала в смысл того, что они говорили, не вникал, не обращал внимания. Скорее всего, потому что говорили эти голоса на неизвестном мне языке. Постепенно я к ним привык, и однажды утром вдруг обнаружил, что все понимаю. Голоса спорили долго и ожесточенно, и спорили из-за того, кому должна достаться моя душа. О жизни после смерти я никогда не задумывался, но как насчет при жизни сойти с ума? У меня появились подозрения на этот счет. «Делите мою душу, значит?» — сказал я. «Почему бы вам не спросить мое мнение?» «Он нас слышит?» — удивленно спросил грубый мужской голос. «Это доказывает, что он мой», — ответил ему женский. «Я же говорила». Я не знал, что и как это доказывало, но через минуту-другую этот же приятный, хрипловатый женский голос произнес. «Мы остались одни, с чем я тебя и поздравляю». «Кто ты?» — спросил я. «И почему я должен радоваться?» «Меня зовут Хильда». «Мне это ни о чем не говорит. А кто был тот, другой?» «Какой-то безымянный демон. Хотел забрать тебя в ад. Ты же не хочешь попасть туда?» С иронией спросила она. «Смотря куда хочешь забрать меня ты», — ответил я осторожно. «Черт его знает, что лучше». Она засмеялась. «Чудак, человек, тебе пока рано в преисподнюю. Формально я не могу претендовать на твою душу, ведь умрешь ты не с оружием в руках и не на поле боя. Но я и не собираюсь забирать тебя в рай для воинов, если ты понимаешь, о чем я». В этом мире его называют по-разному. Я слышал про Вальгаллу. До меня начало доходить. Так ты Валькирия? Я более древняя сущность. Алайсиага. Я отведу тебя в другой мир и силой, данной мне свыше, воскрешу в теле воина, если ты не против». «Конечно, я не против. Не то чтобы я сразу в это поверил, но и к тюремному психиатру записываться не спешил. Хильда на мой вопрос про другой мир сказала лишь, что вернется за мной в назначенный день. Я решил об этом пока не думать. По секрету, не для протокола, могу сказать, что мое настоящее имя Алексей Сергеев и прозвище «Бешеный пес» дали мне незакрасивые глаза. Когда руки по локоть в крови, странно, если тебя зовут, например, «Добрый кот». Это был далеко не первый случай, когда меня попросили помочь одному хорошему человеку. Конечно, не бесплатно. Услуги специалиста высокого класса стоят дорого. Это тебе не в штабе писарем сидеть. Обстоятельства сложились так, что шансов скрыться на этот раз у меня не было. Кто бы мог подумать, что эти негодяи работают на какую-то спецслужбу. Вели они себя как обычные бандиты-отморозки и наверняка знали, на что шли. В общем, сами виноваты. Но я был готов ко всему. Я, как пионер, всегда готов. Короче, я на самом деле убил тех пятерых. Было бы побольше времени, рассказал бы подробнее, но за мной уже пришли. Я совершенно спокоен. Делай, что должно, и будь, что будет. Главное, свою миссию я выполнил. Теперь мое место займет кто-то другой. Дай бог ему удачи. Я молча встал и пошел по коридору в окружении надзирателей, вспоминая слова одного старого клиента, что человек всегда умирает в одиночестве. Нет никого, кто уронит скупую слезинку после моей смерти, и это хорошо. Ничто не держит меня в этом мире. Комната с низким потолком тускло освещена старомодными плафонами дневного света. Пахнет ароматизатором, лесные ягоды и травы. Электрический стульчик выглядит древним раритетом. Если выставить на аукцион, интересно, сколько за него дадут? Сиденье холодит сквозь робу. Давненько сюда никто не присаживался. Меня пристегнули к подлокотникам и ножкам. Надели на голову штуковину, похожую на терновый венец. Все как в кино. Мне даже стало неудобно за участие в этом дешевом шоу. Не хватает только команды «Мотор». Я отказался от местного священника и от последнего слова. Что я мог сказать всем этим людям, что собрались с утра пораньше в соседней комнате за тонированным бронестеклом? Раньше, вполне возможно, пользуясь случаем, послал бы их всех весьма литературно, но в последние дни на меня снизошло какое-то отстраненное чувство. Ни благодати, ни просветления, нет. Просто предчувствие, что я в самом начале пути. Как будто кто-то только и ждет, как рука палача ляжет на рубильник, чтобы забрать меня отсюда. Этот женский голос внутри моей головы. Хильда вернулась, как и обещала. «Солдат, ты готов?» — спросила она. «Да», — мысленно ответил я. «Готов». Я улыбнулся и закрыл глаза.